Глава 22. Я занялся артефакторикой. Точнее, я генерировал идеи, которые реализовывал при помощи ИИ. Амулеты делать оказалось довольно просто. Принципы их создания были похожи на ритуалистику. То есть амулет — это предмет, напитанный маной со вложенным заклинанием с активатором, которым может воспользоваться любой человек. Как только мана в предмете исчерпается, то амулет приходит в негодность. Делать их при помощи принтера материи по разработанным ИИ схемам оказалось просто. Создается предмет, содержащий большое количество темной материи, на поверхность которого нанесена магическая печать. Поскольку принтер материи может создать магическую печать на молекулярном уровне, то все те схемы, которые используют четлинцы, в разы уменьшаются в размерах. Но у амулетов есть серьезный недостаток. Ограниченное количество темной материи или маны. То есть какое-то серьезное заклинание закладывать в амулет нет смысла. Целесообразно делать бытовые амулеты, зажигалки, отпугиватели насекомых, для чистки воды, слабенькие целительские амулеты, которых хватит залечить царапины и тому подобное. То есть такие заклинания, которые потребляют мало маны, что позволяет амулетам работать долгое время. Из плюсов — это процесс производства. Я с помощью принтера материи могу создавать высококачественные амулеты в очень больших количествах, в то время как магам приходится проделывать кропотливую работу по нанесению магических печатей на предметы и запитывать амулеты маной. На том же принципе я создал магические свитки, то есть взял уже готовую технологию создания ритуальных чертежей, добавил активатор для обычных людей, например, при надрыве уголка свитка, после чего вся заложенная вон и мана пускается на создание заклинания. Конечно, в такой свиток не вложишь мощное заклинание, поскольку они, в отличие от моих простыней из особой материи, не предназначены для магов и ограничены стандартными небольшими размерами. Боевые заклинания в свитке тоже запихивать нет смысла, поскольку это же не ружье, на цель не направишь. А вот слабое заклинание исцеления, способное вылечить вирус или сильный порез, вполне реально разместить, поскольку размер магической печати не имеет значения, впихнуть можно любую, а вот количество запасенной энергии играет немалую роль. Натренировавшись на амулетах и свитках, коих модификаций удалось понаделать довольно приличное количество, я приступил уже к полноценным артефактам. Артефакты отличаются от амулетов возможностью подзарядки от мага или собирая из окружающего пространства темную материю. Я ориентировался на последний тип, поскольку предполагалось, что мага для подзарядки может и не быть, а темная материя имеется практически повсюду. Заклинания печати, наносимые на артефакты, чем-то напоминают микросхемы. И вот тут размер имеет значение. Чем меньше печать, тем больше их можно нанести на предмет. А если учесть возможности сразу нескольких мощных кластеров ИИ к расчету и моделированию, добавить к этому возможности принтера материи, то на выходе можно получить артефакты с невероятными свойствами. Идеи я брал из народного творчества, то есть из книг. Есть одна популярная книга английской домохозяйки про мальчика-волшебника. Так в той книге маги использовали некие порт-ключи, которые были привязаны к определенной точке выхода, и по голосовой команде телепортировали мага в заданную точку пространства. Я попытался реализовать это магически. Поскольку обычная телепортация по лучу губительна для живых существ, по крайней мере, меня точно убивает, а я хотел как минимум самостоятельно пользоваться такими игрушками, то пришлось использовать способ телепортации магов по шестимерным координатам через подпространство. Честно говоря, сам бы, даже с кучей потоков сознания, долго рассчитывал координаты для определенного места. Но благо, что имеется мощный ИИ. Он за мгновение просчитывает координаты для любой точки планеты. Он же рассчитал необходимую магическую печать для создания подобного артефакта. И если бы ее маг наносил обычным способом, то понадобилась бы площадка размером примерно в половину гектара. Но с помощью нанесения печати на молекулярном уровне размер аварийного телепорта удалось уменьшить до горошины. Можно было бы сделать меньше, но тогда не хватит маны на перенос человека. Черная сфера размером с горошину была вставлена в кольцо, в которое встроено управляющее заклинание, некая программа, ограниченный псевдоискин, способный опознавать владельца и совершать телепортацию по команде, либо если владельцу грозит смертельная опасность. Я испытал аварийный телепорт и остался доволен. Неприятных ощущений от перемещения почти не испытываешь. Перемещение происходит практически мгновенно. Единственный минус — артефакт заряжается в течение 3 дней после единственного скачка. Единственный вариант — делать либо большой запас маны, что увеличит размеры артефакта, либо встраивать генератор темной материи. Но из плюсов стоит отметить, что перемещение из любой точки той вселенной, в которой находится владелец, потребляет одинаковое количество энергии. Хоть с Марса на Землю телепортируйся, хоть с Проксимы Центавра. Поскольку генератора темной материи не существует, то получится цепочка, состоящая из генератора на античастицах, плюс принтер материи, который за счет энергии от электростанции будет создавать темную материю. То есть конструкция даже при максимальном уменьшении выйдет размером с кулак взрослого парня. А темной материи будет выдавать не особо много, поскольку раз генератор маленький, то и антивещества в нем считанные частицы. Но, в принципе, хватит на зарядку такого артефакта, как телепорт. Другой вопрос, что в маленький аварийный портал такое устройство невозможно встроить. К тому же, это будет уже не чисто магический артефакт, а техномагический. Принцип работы артефактов для телепортации был освоен, переосмыслен и переиначен под техномагию. Поэтому я все-таки создал многоразовый артефакт для телепортации. Он выглядел как жезл диаметром 5 см и длиной 30 см, сделанный из матово-черного металла. Венчает жезл круглое навершие из того же материала, но шар в диаметре 10 см. Весь материал — сверхпрочный металлический композит, крайне насыщенный маной. Шар навершия скрывает в себе генератор на античастицах. За ним в рукояти следует встроенный миниатюрный принтер материи, настроенный на создание темной материи, которая тут же впитывается материалом корпуса жезла. Следом в рукоять встроен мощный зачарованный искин, который имеет связь с межмировым инфополем и способен определить 11-мерные координаты в любой точке любого мира мультиверсума. Само же заклинание портала встроено в корпус жезла. Искин с помощью технической телепатии может подключаться к сознанию владельца и подстраиваться под него, делая управление интуитивно понятным. Так что управиться с таким артефактом сможет даже ребенок. Фактически, телепортационный жезл стал более продвинутой версией моего чисто технического портального пульта. С помощью жезла можно делать метки в местах, в которых владелец побывал, чтобы вернуться туда вновь. Можно открыть портал в параллельный мир по стандартному методу магов Чатлина. Но благодаря ИИ облегчается работа с инфосферой, поскольку Искин, принимая запросы владельца, выраженные в вольной форме, сразу интерпретирует их в правильном виде. Полагаю, если бы читлинские маги создали нечто подобное хотя бы с функциями открытия порталов, то оно имело бы размеры большого здания, а подпитывали бы столь грандиозный артефакт несколько круглосуточно дежурящих магов. А уж о миниатюрных аварийных телепортах им остается лишь мечтать, как, в принципе, и землянам. Затем я переделал телепортационный жезл, урезав его функциональность до использования 6-мерными координатами в пределах одного мира без возможности открытия порталов в параллельные вселенные. Чтобы не путаться, сделал его белого цвета. По этому принципу я создал другие типы жезлов — боевой и целительский. Все то же самое — генератор на антиматерии, принтер материи, производящий темную материю, и скин с мысленным управлением. Разница в расцветке и заклинаниях, которые может использовать пользователь. Боевой жезл — красного цвета, а целительский — зеленого. В обоих жезлах под навершием имеются гнезда под сферы, в которые внесена структура заклинания, которая может быть активирована искином. В боевом жезле шары с разными заклинаниями можно заменять, что расширяет его функциональное использование. Шары имеют разную расцветку для того, чтобы по цвету можно было определить заложенное заклинание. Например, красный шар — заклинание быстродвижущегося плазмоида. Черный — Заклинание деструкции, аннигилирующее материю. Белый — режущее заклинание из магии воздуха и тому подобное. В целительском жезле другие заклинания и шары с ними нельзя заменить. Они вмонтированы основательно. Диагностика, ускорение регенерации, исцеление от вирусов, приживление конечностей, заживление небольших ран, укрепление организма. В целом, я сам могу использовать столь простые заклинания, как в последних двух жезлах, но они были предназначены для использования обычными людьми. Взял в руки, подумал о том, что и на какой цели хочешь использовать, и направит нужное заклинание в цель. Не нужны прицелы, как на огнестрельном оружии. Не нужно быть магом, чтобы использовать подобные артефакты. Все просто и понятно. Еще я сделал привязку к определенному человеку. Опознаванием будет заниматься ИИ. И самоуничтожение в случае попытки разобрать артефакт для исследования его устройства. Затем я обратил пристальное внимание на некромантию. Люди всегда и во все времена стремились жить дольше и побороть смерть. Четлинцы не стали исключением. Хоть у Джона было мало книг по теме некромантии, поскольку на Четлине это запрещенная область магических искусств, но все же несколько фолиантов нашлось. В них рассматривалась тема переселения души. Кластер ИИ стал всяческими способами прогонять эту тему, строить различные модели. Мне эта область знаний была интересна, поскольку душа постоянно после смерти переселяется. Кое-чего удалось добиться. Создать парный артефакт, который позволяет временно переселить душу в другое тело. Один артефакт в виде шлема надевается на голову, второй встраивается в тело клона, после чего можно использовать клона в качестве аватара. Затем я переработал данную технологию под многопоточное сознание, то есть под себя. У меня получилось подсоединяться сразу к нескольким аватарам. Например, если я оставлю себе 6 технических потоков сознания и один основной, ускоренный, то могу 6 потоками сознания независимо управлять сразу 6 аватарами, каждый из которых живет своей жизнью. Для этого вместо шлема был создан вживляемый в голову артефактный нейроинтерфейс. К сожалению, аватары не обладают всей моей силой, лишь навыками и знаниями. Им доступна лишь 7-я часть моих способностей. К тому же мне в основном теле перестает быть доступна эта сила. При этом душа не разрывается на части, она словно растягивается на несколько тел. Это такое странное ощущение, словно ты одновременно находишься в нескольких местах и можешь основным потоком сознания переключиться к одному из аватаров. Или же переселить все потоки сознания в одного аватара. Тем самым он заполучит все мои силы. В случае смерти тела аватара душа и поток сознания возвращаются обратно в тело. После всех этих изобретений мне пришла в голову идея о создании якобы виртуальной игры с полным погружением. Сейчас же стали становиться популярными виртуальные игры, но пока реалистичность в них хромает. Я же могу отправить в параллельный мир второго типа оборудование, с помощью которого можно сделать практически все, что необходимо колонистам. Выращивать клоны с артефактными нейроинтерфейсами, которыми будут играть люди, колонизируя новый мир. А видимость игры создадут технологии дополненной реальности. Или же... А что если выбрать мир, в котором развита магия? Пусть колонисты добывают знания о магии у местных аборигенов, а я буду их изучать. Решив так, я приступил к поиску нужного мира. Мне пришлось посетить несколько альтернативных миров. В итоге выбрал планету со средневековым уровнем развития, населенную различными расами — людьми, гномами, лесными эльфами, орками, гоблинами. Эту планету я бы назвал «Мир меча и магии». В этом мире, в удаленной местности, я создал все необходимое оборудование, роботов и тому подобное, с помощью которых в кратчайшие сроки построил современный стандартный колонизаторский город Империума из сверхпрочного пенобетона. Город рассчитан на проживание 100 тысяч колонистов и имеет всю необходимую инфраструктуру, в том числе на глубине в защитном бункере имеется генератор на античастицах, который снабжает город электричеством. Затем я вернулся на Терру, напечатал промышленный принтер материи, на котором запустил производство шлемов виртуальной реальности. Помимо того, что они позволяют переселять душу в аватара, в шлемы были встроены медицинские заклинания, которые поддерживают тело пользователя в состоянии анабиоза, так что игрок может годами пользоваться аватаром, вернуться обратно в свое тело и почувствовать лишь естественные потребности организма, плюс легкое истощение. А чтобы не было эффекта срыва, в случае, если кто-то внезапно снимет шлем с головы, он был сделан так, что снять он и может лишь носитель. Поскольку в день принтер может напечатать сотни и даже тысячи шлемов, то уже вскоре в сети появилась реклама новой игры виртуальной реальности со стопроцентной реалистичностью. Текст одной из реклам звучал так. «Техномагическая цивилизация Империум Человечества отправила исследовательский космический корабль к далекой планете. На той планете живут различные расы — эльфы, гномы, гоблины, орки и, конечно, люди. Эта цивилизация оказалась магического типа и находится на уровне развития Средневековья. Бога и Императора заинтересовали знания по неизвестному в Империуме типу использования магии. Он отдал приказ об основании колонии и исследовании новой планеты. Вы можете стать добровольцами, переселяясь в клонов аватаров в новой колонии и исследовать новый мир. Бог-император щедро одарит любого, кто принесет Империуму новые магические знания. Колонистам станут доступны самые разнообразные средства. Им будет доступен весь спектр технологий Империума, от генетических операций до установки новейших модификантов нанороботов, работающих на атомарном уровне. Вы сможете использовать самые лучшие достижения техномагии Империума. Магические свитки, амулеты, магические жезлы, магические артефакты. Оружейные лавки предоставят огромный спектр оружия. Мечи и ножи из композитных сталей. Огнестрельное оружие, бластеры, станеры, дистанционные электрошокеры и многое другое. Вы можете заказать шлем виртуальной реальности, позволяющий без последствий для здоровья проводить в игре до года, всего за $99.99. Внимание, шлем привязан лишь к игре колонизатора Империума и не позволяет использовать его иначе. Видимо, цена сыграла свою роль в том, что игра стала пользоваться бешеной популярностью. Установка клонирования работала на пределе возможностей и все равно не успевала создавать тела для всех желающих, поэтому для входа в игру игрокам приходилось ожидать своей очереди. Все было как в обычной игре в жанре RPG. Игрок выбирает себе пол и внешность. Установка клонирования тут же распечатывает нужное тело с артефактным нейроинтерфейсом, вселяет в него душу игрока. Он его встречает андроид, выглядящий как человек. Вообще, андроиды в игре изображают НПС, неигровой персонаж, то есть массовка. Они торгуют в магазинах, убирают улицы, объясняют игрокам, куда пройти, следят за порядком под видом полиции. В общем, очень полезные товарищи, которыми управляет мощный кластер ИИ. Да и вообще, всей деятельностью в городе управляет этот ИИ. Он же дает команду на создание тела аватара. Он же банит игроков-нарушителей. В общем, андроид встречает голову колониста, вручает ему базовый набор в виде удобной военной обуви и простого комбинезона. Обычный нож, фляжку, рюкзак с военным сухпайком. Естественно, с маркировкой герба Империума и с продуктами, которые входили в имперский индивидуальный рацион питания. Дальше он толкает речь, суть которой можно свести к некоторым постулатам. «Совершай открытие». «Занимайся общественно полезной деятельностью, выполняй задания НПС, и будешь получать ОП — очки опыта, которые поднимают социальный уровень доверия властей Империума и являются средством оплаты. Воровать у игроков нельзя, за это начисляются штрафные ОП. Насиловать и убивать игроков и НПС нельзя, кроме самообороны. За это полагается вечный бан». После которого шлем виртуальной реальности можно продавать или дарить кому-то другому. Тело аватара надо оставлять в безопасном месте, например, в специальных гостиницах. Оно впадает в анабиоз. Если оставить, например, в лесу, то его съедят звери. Изнасилование тела игрока, оставившего оное вне гостиницы, не считается таковым, поскольку оно в данный момент является всего лишь пустой оболочкой аватара. После смерти откатываются все модификанты, и на нем остаются все предметы. Клонирование нового аватара придется ждать в порядке общей очереди. Все заработанные ОП сохраняются за игроком. Если вас поймали аборигены и пытают, то вы, конечно, можете выйти из игры. Но с тем аватаром можете попрощаться. Придется ждать в очереди изготовления следующего. В общем, народ в большинстве своем негодовал из-за излишней реалистичности игры. А многим, наоборот, это очень понравилось. Вначале, несмотря на то, что было ограничение по возрасту 18+, игроки чудили. Видимо, они не слушали встречающего андроида. Каждый третий игрок первое, что делал, кидался с ножом на других игроков или НПС, за что тут же получал бан. Народ писал претензии, мол, как так? Только купил шлем, а меня тут же забанили. Но в договоре такие моменты были учтены, так что все недовольные шли лесом полем. Зато оставшиеся игроки поняли всю серьезность владельцев игры. В особо спорных случаях, когда ИИ не находил решения проблемы, он мог вызвать меня. Я одним из потоков сознания вселялся в аватара и телепортировался в нужное место для разрешения ситуации. Такое происходило редко, поскольку мои решения, в отличие от таковых УИ, бывают больше основаны на эмоциях, а не на букве закона, логике и разуме. Так, один игрок решил позвать бога-императора, поскольку ему не понравилось решение ИИ о штрафе за воровство. Я явился на место, в котором собралось два спорщика. Парень-вор и девушка, у которой он украл пистолет. «Зачем вы призвали бога-императора?» Пафосно заявил я в теле аватара, которое выглядит как двухметровый имперский гвардеец в дорогой одежде. «Это какое-то недоразумение!» — нагло заявил парень. «Я ничего не крал у этой дуры!» «Он спер мой пистолет!» — заявила девица. «Вы позвали меня ради такой мелочи?» — удивился я. «Хорошо, парню бан на год!» «Что?» — крайне удивился игрок. «Да ты охренел, драный НПС!» «Пожизненный бан за оскорбление бога-императора!» — спокойно заявил я. «Утилизируйте тело гражданина!» Тут же шлем игрока был отключен. Его душа вернулась обратно в тело Нотери, а тело Аватар безжизненно упало на землю. Тут же к месту происшествия телепортировались стражи-андроиды, вооруженные магическими жезлами. Один из них направил на тело Аватара заклинание дематериализации, отчего оно исчезло. «Ни хрена себе!» — воскликнула девушка. «Я никого не звала!» — тут же заявила она. «Чего так жестко-то?» «Я не НПС, если что». Насмешливо говорю девушке-игроку. «Можете считать меня главным админом игры, который не любит, когда его отвлекают от важных дел». После нескольких подобных случаев на форуме появились предупреждения не звать просто так админа по совместительству бога-императора. За игрой я следил не особо сильно, посещал ее изредка по мере необходимости. В основном я занимался развитием магических способностей, медитациями и созданием новых артефактов, которые после этого появлялись на прилавках магазинов колонии. Например, зачарованная одежда с различными эффектами, климат-контроль, защитная, огнеупорная или полетный пояс с наложенным заклинанием левитации. На орбиту планеты были выведены спутники для лучшей навигации. Высокоуровневым игрокам была доступна дорогая техника, вроде флайеров, электромобилей-внедорожников, а также дорогие артефакты. Низкоуровневые игроки могут приобрести дешевую технику и вещи, вроде огнестрельного оружия или индивидуальных антигравитационных ранцев, антигравитационных досок. Потом еще я ввел петов — животных, которые на самом деле были роботами. Естественно, роботы были замаскированы под различных животных. У них был установлен простенький искин и система самоуничтожения на случай вскрытия. Животные и роботы были разными, начиная от мелких, вроде хомячков, кошек, собак и попугаев, заканчивая крупными, вроде ездовых медведей и единорогов. Вполне естественно, что в процессе игры колонисты стали сталкиваться с местным населением. Местные говорили на своих языках, которые при некотором продолжительном наблюдении в кратчайшие сроки переводил ИИ. Он же переводил уже знакомые языки колонистам в режиме реального времени. В большинстве встречи с аборигенами заканчивались боевыми стычками, поскольку игроки считали всех окружающих НПС, следовательно, и относились к ним соответствующим образом. Оттого неудивительно, что вскоре о новом городе-государстве со странными людьми стало известно всем местным государствам, которые через какое-то время решили пойти войной на агрессивных и отмороженных на всю голову соседей. Поскольку игроки не боялись смерти, а ресурсы колонии были возобновляемыми и почти безграничными, то вполне естественно, что война обернулась не в пользу аборигенов. Зато она дала очень большое количество знаний о местной магии, ибо в войне были задействованы маги, которых изредка пленяли ради знаний, за которые ИИ щедро отсыпал игрокам ОП и повышал уровни. После проигрыша в войне местные послали в город-колонию посольство, стали налаживать деловые отношения с местным населением. Местные аборигены привыкли сосуществовать бок о бок с разными расами, которые в большинстве своем когда-то давно переселились на эту планету из параллельных миров, поэтому приняли игроков за пришельцев из могущественной магической цивилизации. Да и игроки ничего и не скрывали от аборигенов, впаривая им игровую историю о межгалактическом империуме человечества, который решил обосновать на этой планете небольшую колонию. Началась торговля с аборигенами магическими свитками, амулетами и некоторыми артефактами, ибо большинство из них работали лишь в руках игроков, а в руках аборигенов рассыпались пылью. Торговля дала большой профит и принесла гораздо больше знаний о местной магии, чем война. Поскольку игроков вскоре стало слишком много, то пришлось строить еще несколько дополнительных городов, которые были объединены сетью телепортов. Многие игроки стали строить поблизости от городов деревни. Проблем с питанием не было, ибо почти каждому аватару доступна покупка дешевого портативного пищевого синтезатора. Просто некоторые люди не хотели заниматься авантюрами, а желали иметь свой домик в живописной местности и просто жить в нем. Некоторые игроки стали учить языки местных государств и попытались счастье с поступлением в магические академии соседних стран. Конечно, отношение аборигенов после войны к ним было не самым лучшим, да и большинство не имело достаточно тренированной чакры, отвечающей за магические способности. Но повальная мода на посещение магических академий с целью проверки на наличие магического дара буквально охватила всех игроков после нескольких случаев обнаружения магических способностей. Я разработал артефакт, с помощью которого ИИ способен диагностировать душу и чакры, после чего он может выдать вердикт, какие склонности имеются у человека. Он может обнаружить склонность к псионике или магии. На игру подсело около 17 миллионов человек со всей Терры, поэтому вскоре набралась статистика. Потенциальными псиониками были, как и в будущем, один из миллиона человек, а потенциальными магами были примерно каждый стотысячный. И провел обновление интерфейса, после которого всем игрокам пришло сообщение о том, является он магом или нет, чтобы народ зря не штурмовал стены магических академий. Всем 17 потенциальным псионикам и 175 потенциальным магам были отправлены информационные сообщения, в которых их обрадовали соответствующей новостью. Магам поступило предложение попытать счастье в обучении в местных учебных заведениях для магов. Оплату учебы аборигенам брал на себя Империум. Мне не жалко халявных ресурсов. Уж распечатать ценимые местными золото или драгоценные камни на принтере материи — сущие пустяки в сравнении с печатью артефактов. Псионникам игрокам поступило предложение пройти тестирование на склонность к определенной пси-способности, после чего они получили возможность ее развития с предоставлением соответствующей методической литературы. Она была создана ИИ по моим знаниям и воспоминаниям. И предоставлением игрового класса «Псионик» с веткой получения наград в виде большого количества ОП и поднятия уровней за развитие своих способностей. Многие игроки согласились на подобное предложение. Через некоторое время на земных интернет-форумах появились посты от некоторых магов, которые заявляли, что могут использовать магию в реальном мире. Это породило у некоторых людей сомнение в том, что они играют в игру, а не живут в реальном мире на другой планете. Стала набирать популярность теория заговора и теория об эксперименте инопланетян над землянами. На что моя игровая компания заявила, что все в игре сделано для максимальной реалистичности, а такие догадки смехотворны и годятся лишь для желтой прессы. Несмотря на то, что многие не верили в реальность существования магии и считали игроков, заявляющих об этом, помешавшимся от игры, спецслужбы некоторых государств проверили магов, которые заявили о себе. Убедившись в реальности магических способностей, они завербовали магов. Вскоре, в мае 2083 года, спецслужбы вышли на меня и попытались надавить, чтобы раскрыл все секреты. На этот раз я не повелся на давление и провокации, а сразу же совершил ответные шаги. Пришлось послать аватаров-клонов к правящей верхушке всех заинтересованных стран, чтобы промыть мозги нужным лицам. В итоге между моей компанией и различными государствами были заключены контракты на поставку шлемов виртуальной реальности, которые расходились по государственным учреждениям для добровольно-принудительного тестирования граждан на магические способности. Меня же перестали донимать спецслужбы из-за приказа правящей верхушки своих стран. Таким образом, в течение 3 лет было протестировано примерно 2 миллиарда людей по всей планете, среди которых было выявлено чуть больше 20 тысяч потенциальных магов и около 2000 потенциальных псиоников. Большая часть из них была завербована спецслужбами своих государств. Некоторые оказались уже взрослыми и пожилыми людьми, которые не хотят развивать свои способности, некоторые были еще детьми. Так набралось около 10 тысяч желающих развивать сверхспособности. В разных концах планеты были построены школы магии и псионики, в которых учителями стали те игроки магии и псионики, которые обучались в игровых академиях или постигали псионику по методичкам. Поскольку спецслужбам удалось раскрыть 87 магов из 117, то понятное дело, что такое маленькое количество человек с обучением больших групп людей просто так не справится. Так что фактически каждый из магов вел занятия у группы из 30 человек раз в 3-4 дня. Но даже так дело сдвинулось с мертвой точки. Я еще подлил масло в огонь, анонимно отправив в школы магии, переведенную с помощью ИИ на все основные земные языки, литературу по магии из мира Четлина. Исключением стала лишь школа пространства, поскольку я уже один раз прокололся, дав землянам технологию порталов в параллельные миры. За это время продажи шлемов виртуальной реальности принесли моей игровой компании около 2 миллиардов долларов выручки. После вычета налогов, естественно, прибыль была ниже. Но не ради нее задумывался проект. Она лишь стала приятным дополнением. О магии игрового мира за это время я узнал почти все. Поэтому поддерживал проект лишь по инерции. Зато было интересно посмотреть, что же получится из того, что земляне узнали о магии и псионике, став оное направление развивать.